Вздремнуть получилось всего 3 часа. Но когда раздался звон будильника, усталость как рукой сняло. Ожидая на подземной парковке, пока спустятся остальные, Минору водил пальцем по пластырю губ. В теле появилась свежесть, в голове прояснилось, но вот легкая боль и сопутствующие ей воспоминания, к сожалению, никуда не делись. За ужином Минору не смог смотреть Оливье в глаза. Последний, однако, за обе щеки уплетал огромную порцию риса с подливой, между делом потрунивая над приунывшим Диди, а о том, что было днем, похоже, вовсе не парился. Занимавшая соседний стол Юмика шепнула ему: «Просто забудь». Но наглости на такое у Минору не хватало. В итоге они с Оливье даже словом не перемолвились, что уж говорить о примирении. И Минору так и переживал до самого отбытия. «Морально не готов». «Поэтому мне кажется, что это не мои проблемы». Он отчетливо помнил не только боль от удара, но и слова Оливье. То, что ему не хватает решимости, Минор узнал с самого начала. Он и вступил в спецпот не из благого побуждения защитить человечество, а из корыстного желания воспользоваться способностью шефа химии стереть окружающим память о себе. Однако слова «тебе кажется, что это не твои проблемы» никак не шли из головы. А задумывался ли я о том, чтобы спасать, защищать кого-то силой джетая, всерьез хотя бы раз? Спросил себя Минору. Ответ, скорее всего, был бы «нет». Когда он старался защитить Тамоми от Байтера, и даже когда пытался спасти похищенную Нори, в первую очередь он делал это потому, что не хотел потом чувствовать виноватым себя. Все точно как тогда, в магазине, когда он, разыграв неумелую сценку, добавил мальчику недостающую монету. Всегда все для себя, чтобы всего лишь не запятнать воспоминания сожалением. Поэтому, если, допустим, у него не получилось кого-то спасти, покуда это была не явно его вина, это было неважно. В этом весь Уцуги Минору. Даже получив по лицу от Оливье, в глубине души он думал: «Это Игнайт рубил таксиста. Я тут ни при чем». «Тогда в тот день ты тоже был ни при чем?» — спросил его чей-то голос. «Когда убивали отца, мать и сестру Вакабу, а ты только и мог что лежать под полом и дрожать, это тебя тоже никак не касалось?» Прижимаясь к холодному бетону подвальной стены, Минору отчаянно возразил: «Мне было всего 8. Что еще я мог поделать? Она сказала, что все будет хорошо. Вот я и старался. Считал. Считал быстрее, когда услышал страшные шаги. И считал, считал, считал! Ах!» Сдавленно закричал Минору, силой оборвав поток мыслей. В голове что-то щелкнуло, и разум провалился в бездонную тьму. Лишь благодаря мерному басистому рокоту он догадался, что невольно активировал оболочку. Странный звук, не механизма и не живого существа. Безвкусный воздух, монохромный свет, необитаемый мир. Минору сел на пол, в тени бетонной колонны, и обхватил руками колени. И уже почти было закрыл глаза, когда перед его взором оказались чьи-то ноги, обутые в кеды. Он поднял взгляд. Переодевшаяся в школьную форму Юмика смотрела на него с нескрываемым осуждением. Ее губы зашевелились. Хоть девушку и не было слышно, Минору догадался, что она говорит: «Вылезай». «Не хочу», — промямлил он и попробовал опустить голову. Тогда Юмика стала перед ним на колени, сложила хрупкую кисть в кулак и, как следует размахнувшись изо всех сил, ударила Минору по левой щеке. Бац! Щека загорелась от боли. Девушка и не собиралась останавливать кулак на полпути. Напротив, била, не сдерживаясь. Так что даже в ее плече и локте что-то хрустнуло. «А... о чем ты думала?» — оторопев, закричал Минору. «Опоздай я на долю секунду, и ты бы...» — сломала руку. «Но ведь я цела». Юмика улыбнулась и коснулась его щеки уже разжатой ладонью. А потом, приблизившись к самому лицу юноши и глядя в его глаза, поинтересовалась: «Эй, Отсоги-кун, помнишь, ты спрашивал, знаю ли я, что такое быть объектом ненависти?» «А... ага». «Так вот мой ответ — да, знаю. И понимаю, каково это». Её лицо оставалось неподвижным и холодным, но голос звенел от напряжения. Юмика поднялась с колен, и на глазах у потерявшего дар речи Минору неожиданно приподняла юбку. Показались края чёрных чулок, которые она неизменно носила вместе с формой. Даже в слабом свете парковочных ламп её бёдра выглядели ослепительно белыми, и Минору попытался было отвернуться, но... «Смотри», — негромко добавила Юмика, и резким движением опустила правый чулок до лодыжки. «Ха!» — вздохнул Минору. Над изящной коленкой кожу пересекал ужасно длинный и широкий шрам. Грубый, сморщенный рубец. Кожа вокруг была испещрена следами от швов. «До того, как получить джет-ай, я даже ходить без костыля не могла», — она говорила, продолжая ровно улыбаться. «Это сделали сэмпаи по клубу лёгкой атлетики в средней школе. Они били тренировочными мячами и железными трубами, пока не раскрошили мне колено. Потому что я была быстрее них и задирала нос. Только и всего». В её случае быть объектом ненависти – это ещё очень мягко сказано. Казалось, каждый след от шва источает ужас той концентрированной ненависти, что Юмика испытала на себе. Даже Минору понимал, недаром он бегал по набережной Аракавы целых 5 лет. Что для легкоатлета ноги, закаливаемые и полируемые годами тренировок, его самое ценное сокровище. Даже небольшая травма заставляла не на шутку тревожиться, правильно ли всё заживёт. «Как?» — хрипло выдавил он. «М? Почему, пройдя через такое, ты ещё можешь кому-то доверять? Почему недавно поверила, что я отключу барьер? Ты не могла знать наверняка!» Юмика некоторое время молчала. Всё так же молча она натянула чулок обратно, бережно поправила юбку и села напротив Минору в точно такой же позе, как он. Когда их взгляды наконец встретились, девушка ответила: «Потому что для меня ты уже не кто-то!» Минору понурился, избегая её сияющего взгляда. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Я бросил умирать родителей и сестру, которых любил больше всего на свете. Получается, кроме самого себя, для меня все кто-то. Чужие. Мне безразлично, кто будет жить, а кто умрёт. Поэтому какой смысл налаживать с кем-то отношения? Ведь всё равно я всех в итоге предам». Во взгляде и дыхании девушки явственно чувствовалась жалость. Опустив голову ещё ниже, парень крепко обнял колени и почти шёпотом договорил: «Хватит уже. Я никогда не стану таким же сильным, как ты. И я не верю, что в этом мире появится кто-то мне не чужой». «Вот как». Голос Юмика разбил воздух, словно промёрзшее стекло. «Если честно, я тоже не в восторге от таких, как ты». И когда Минору уже совсем сжался, его плечи крепко сжали ладони. «И всё же я верю в тебя. В того тебя, который бросился спасать меня от Байтера, когда я уже думала, что умру». Не успела она договорить, как послышался гул тронувшегося лифта. Внезапно Минору окутало ощущение мягкости и сладкий аромат. Когда он понял, что пусть совсем недолго побывал в её объятиях, Юмика уже направлялась к чёрному фургону.